Глава 33. Печалька. Стая умчалась за сквернословящим зайцем в неизвестном направлении, и люди продолжили свой путь по недружелюбному лесу в одиночестве. Видно, косому надоело пытаться привлечь к себе внимание альфы волчьей стаи, и он решил опробовать иную тактику. Либо учуял присутствие говорящего волка и решил сделать ноги. А то мало ли. Вдруг впереди и чуть слева раздался непередаваемый истеричный вопль. «Ми!» «Наконец-то!» — выдохнул Пиндаль. «Ваша милость, это он!» «Скорее!» — рыцарь выхватил меч. «Он в опасности! Наш долг — помочь раскаявшемуся грешнику!» И все четверо побежали на звук. Вернее, трое побежали, а один, что было сил, поковылял. Лисы рвали на куски уже не сопротивляющиеся, а только слабо подрагивающее тело медведя. Обернулись и, как по команде, уставились пустыми глазницами на вылетевшего из-за кустов человека. Вот выскочил еще один. И еще. Зомболисы оскалились. Из их полусгнивших пастей капала густая медвежья кровь вперемешку с гноем разложения. Мерзостный сладковатый запах тлена ударил в нос рыцаря. Противоестественные твари оставили почти мертвого медведя в покое и неспешно пошли на людей. Константин почувствовал. В груди разгорается тот самый огонь, та самая ярость, которую он испытывал в бою с умертвиями. Не должны подобные исчадия ходить по земле. Зло будет повержено. Десвальд! И рыцарь бросился вперед. К лисам. Сказал Пажапье. «А я-то чё сюда прибежал?» И бросился назад от лис. Отец Ставросий перекрестил рыцаря, отчего по всклокоченной бороде того запрыгали яркие искорки. Бормоча молитву, раскрутил над головой немного приведённое в порядок кадило. Лисы не кинулись тупо на несущегося на них крестоносца и не стали подходить по одному, а попытались занять грамотную позицию, чтобы мгновенно перейти из пассивной обороны в активное наступление. Но рыцарь, хоть и застилала ему глаза кровавая пелена, отличался от туповатого, неповоротливого медведя. И, не позволив взять себя в кольцо, метался между лисами, казалось, нападая со всех сторон сразу. Редко его мечу требовалось опуститься на лису дважды. Отсеченные головы, лапы, полусгнившие внутренности и облезлые куски шкур устилали полянку. Лисы попытались напасть на батюшку, но подойти к нему ближе пары метров не сумели. Могучие удары кадила отшвыривали нечистых тварей не хуже, а то и лучше ударов кистеня. Кистень я вспомнил, потому что подоспевший наконец Степан включился в битву, используя именно этот девайс. Удивительно, но как только бадья вступил в бой, он, казалось, и думать забыл о поврежденных ногах. Наконец, последняя лиса безмолвно издохла, рассеченная надвое эбонитовым кладенцом. Полбу отер пот и заляпавший лицо гной. Обрубки зомболис, вопреки ожиданиям, не шевелились. Видно, умерли окончательно. По огромной туше медведя, свернувшегося в позе эмбриона, пробежала крупная дрожь, и он совершенно по-человечески застонал. С трудом перевернулся и выпустил из-под брюха слегка помятого, но сохраненного от острых зубов зомболис, веснушчатого колобка. «Мими?» — спросил колобок и, выпростав ладошку, погладил Михаила Потаповича по мохнатому плечу. «Ми?» Медведь улыбнулся. Было видно, он пытается что-то сказать. Но тут силы окончательно покинули могучее тело, он судорожно вздохнул, закатил глаза и умер. «Ми-ми-ми!» — затараторил колобок. «Ми-ми! Ми-ми-ми-ми-ми-ми!» И застучал маленькими кулачками по бездыханной груди. Из глаз по пухлым детским щечкам катились огромные прозрачные слезы. «Хоронить медведя?» Ставросий в изумлении посмотрел на Пиндаля. «Может, его еще и отпеть? С ума сошел, лишенец?» «Да я чего, я просто перевел», — пролепетал тот. «Это он отказывается уходить, мол, косолапый ему жизнь спас». «Мими», — подтвердил колобок. «Спас!» «Спасители дрить тарахтеть, прости господи!» Батюшка смерил взглядом жмущегося к ноге барона колобка. «Сам-то не крещеный, небось!» Колобок помотал собой. «А медведь?» «Святой отец», — вступил в беседу барон. «Медведь — животное благородное. Да и этот вот конкретный медведь жизнь отдал за ребенка. Считаю, достоин он этой последней чести. И кроме того, в этом неправильном мире, в этом...» Крестоносец немного завис, но постарался взять себя в руки. И твердо продолжил. «В этом мире, как я гляжу, многие люди хуже зверей. А многие звери лучше людей. У нас тоже так было. Но откровенных людоедов я ни разу в жизни не встречал, хотя повидал немало». «Да вижу, я понимаю», — помялся батюшка. «Да ведь ночь скоро. Уже вот закат. Не поспешим, не выйдем до темноты из леса. А ночью тут такое... Короче, даже я не рискну ночью по лесу бродить». «Ми!» «Что он сказал?» — спросил отец Ставроси у Пиндаля. «Говорит, не похороним, восстанет косолапый. В полночь. Ибо будет это уже не он, а зло. Настоящее зло. Вроде этих лис, но гораздо страшнее. Ибо чем больше в существе добра и света, тем страшнее из него получается умертвие». «И все это в одном ми?» Пиндаль пожал плечами и кивнул. «Решено». Константин решительно рубанул ладонью воздух. «Хороним отважного зверя». «Ладно», — сдался батюшка. «Но отпевать я его не буду». Под укоризненно просящим взглядом Колобка поморщился. «Пару-другую молитв прочитаю. И все. Прости, Господи, медведя, как человека хороним, и куда мир катится? И чего я не уплыл в Пиндосию или вообще в Гондурасию, когда мог еще? Хотя кто б тогда вас, дураков, на путь истинный наставлял?» Уже совсем стемнело, и путь отряда стал опасен вдвойне. Наткнуться в ночном лесу глазом на сучок, что может быть проще? Свет луны и звезд почти не пробивается сквозь густые кроны деревьев, и путники идут почти на ощупь. Благо, до опушки остается совсем чуть-чуть. Звуки. Вот что пугает. Крики боли, рычание, хохот, хруст разрываемой плоти и разгрызаемых костей. Рычание и плач. Впрочем, пугали они в основном Пиндаля. А Константин, напротив, все порывался бежать, спасать и выручать. И лишь непререкаемый авторитет святого отца удерживал благородного рыцаря от подобных глупостей. «Наваждение», — коротко сказал он. «Заманивают». «Кто?» — спросил крестоносец, но ответа не получил. Батюшка шел, шепча молитву, и рыцарь последовал его примеру. Очень сильно помогал Колобок. Как выяснилось, видел он в этой непроглядной темноте аки днем и вовремя предупреждал отряд о серьезных преградах типа оврагов, непроходимых малинников или буреломах. То ли молитвы отвели страшные опасности, потенциально подстерегающие отряд за каждым деревом, то ли преувеличил батюшка, то ли вернувшиеся волки распугали нечисть, но вышли путешественники из леса без особых проблем. А вот уже на опушке началось. Прежде всего увидели следы страшного побоища. Даже в темноте понятно. Все оставленные спасательным отрядом лошади и молодой паренек растерзаны самым жестоким образом. Волки возбужденно принюхиваются, дыбят загривки, но приближаться к месту кровавой расправы не решаются. Батюшка еще более помрачнел лицом и твердым шагом направился к разорванному почти пополам трупу юноши. Не разрубленному, а именно разорванному. Будто некто огромный поднял немелкого, в общем-то, дружинника за ноги и разодрал от паха до шеи. Нелепая накладная борода смешно съехала на уши, вот только отряду было совершенно не до веселья. Стреноженные лошади не могли убежать и тоже полегли здесь. Расколотые черепа, расплющенные головы, вывалившиеся кишки. Причем ничего из имущества не исчезло. Даже седельные сумки развязаны, отметил про себя барон. Как смогли удержаться волки от соблазна налопаться поданной к столу еще теплой конины, неведомо. Наверное, страх сильнее голода. Или брезговали они доедать за нечистью. Но ведь если присмотреться, тела изрядно погрызены и покусаны. Скорее всего, уже после того, как стали просто телами. Святой отец. Константин, давно привыкший к виду расчлененных трупов, а недавно осознавший специфические особенности нового для себя мира, озадачился практичной стороной вопроса. «Может, стоит похоронить? Не оживут?» «Чё ж я его матери скажу?» Бадью, здоровенного солидного мужика, била истерика. «Мальчишка ведь совсем!» «Плохо». Священник посмотрел на небо. «До полуночи не успеем». «Как не успеем? До погоста всего ничего!» — встрял Пиндаль. «Если по дороге припустим, через 10 минут там будем. «Похоронить их не успеем, бестолочь!» — рявкнул Полбо. «Так давайте я к погосту сбегаю, пейзан приведу и...» «Ты совсем разума лишился, убогий. Тебя, одинокого, на полпути еще схряпают. Да и пойдет в темноте никто никуда. Я сам запрещал». Батюшка склонился над телом паренька и, не поднимая головы, попросил. «Слышь, Константин, нужна всеночная. Я отпевать буду, иначе беде быть. Но на мой голос сбегутся всякие. Упыри, русалы, вурдалаки и фашисты. Может, еще кто. Сможешь меня до утра отстоять, оборонить? Смогу с божьей помощью». Нисколечко не сомневаясь, ответил рыцарь. «Да и не один я буду. Мы все станем на пути зла и, не щадя жизни, защитим свет веры, добра и... света». Бадья треснул себя кулаком в грудь и сквозь всхлипы кивнул. «Мими», — подтвердил Колобок. «Сам ты мими», — обреченно протянул Пожапье. Факелы отбрасывали пляшущие тени на неровные стены каменного зала. «Нет, но до чего верткая девка?» Баба Гуля сплюнула с досады. «Опять развязалась». Она подошла и попыталась затянуть узлы на ногах до нунашки. Та взбрыкнула, и старуха, взвизгнув, схватилась за челюсть. «А, ну фачем, больно фе!» Сплюнула выбитый метким ударом зуб. «Рррр, ну ты за это ответив!» И дважды наотмашь ударила по щекам княжну. У той поплыло в голове, и она немного утратила бдительность. Бабка ловко схватила веревку и накрутила вокруг изящных щиколоток целый кокон. Так как руки и талия княжны были прочно связаны, это людоедке в конце концов удалось. «Думаев, смовыв, выбраться? Фиговки!» Бабка ткнула под нос пани Рошек грязноватый кукиш. «Дав и ефли отвявы все! Мы внаев где?» Полячка что-то горячо забормотала сквозь кляп. Особо разобрать было невозможно. Но слова «курва» и «пердоли» слышались вполне отчетливо. «Вот ты боишься! Это, может, твой фанс!» — сказала бабка. — Тут живет сам. И она ткнула указательным пальцем левой руки вправо, а правой влево. — Он и мне глава открыл. А в тебе много добра. Чую я. Повти, как я в молодости. А вем добрее и светле дуфа, тем лупфе. Высказав эту сентенцию, баба Гуля прошлась вдоль стены, осматривая отвратительные картины. — Вто? «Вказать в то-то хочешь?» Старуха посмотрела на беспрестанно мычащую пленницу. «А куфаться не будев?» Та замотала головой. Бабка развязала стягивающий лицо княжный платок и вытащила огромный деревянный кляп. Лязгнули беленькие здоровые зубки, и старуха еле-еле успела отдернуть руку. «Ким ты ест-то, чипка стара? Сочи ешь-то, чеба!» «Ой-ой-ой!» Издевательски протянула старуха. «Это ты на Каковском меня фифяв пофлала!» Вообще, да нунашка добрая, хорошая девочка. Но в этот момент она была готова убить пленительницу. И съесть. «Развяжи ее!» Раздался громоподобный голос. С потолка посыпалась каменная пыль. «Хозяин?» Людоедка заозиралась. «Зачем?» «Затем, что я велю!» «Слушаюсь?» Споро размотав веревки, бабка резво отбежала к стеночке. Данунашка встала и, потягиваясь, разминала затекшее тело. «А теперь...» — сказал голос. «Убей ее!» «Хозяин? Это ты к кому?»